Глава 17. Горбатые. 25 августа 19-я и 30-я армии ворвались в расположение немецких войск на левом крыле 8-го корпуса. Как со слезой записал в свой дневник генерал-фельдмаршал фон Бок, командующий группой армий «Центр», 161-я дивизия истекла кровью. Прорыв на фронте 161-й дивизии оказался настолько серьезным, что папаша Гот, временно командовавший 9-й армией, вызвал на подмогу свои последние резервы — 7-ю танковую и 14-ю моторизованную дивизии. Контратака немецкой 7-й танковой дивизии на советскую ПТО в районе деревень Задняя и Потелица была отбита с большими потерями для немцев. На поле боя остались около 40 танков и бронетранспортеров противника. А всего в результате двухдневных боев красноармейцы уничтожили почти сотню немецких танков. Неплохо поработали штурмовики с истребителями. Штурмовали, да истребляли всласть. Однако наступление 19-й и 30-й армии иссякало. Все резервы ставка направляла на северный фланг, где немцы захватили такие Великие Луки и продвигались к Ленинграду и Новгороду. В первые дни сентября Красная армия перешла к обороне. А где-то далеко за линией фронта молодые летчики осваивали передовой опыт, учились пилотировать парами и четверками, вести бои на вертикалях. Испытывалась новая техника. Свежепокрашенные Су-76 уже отправлялись на фронт истреблять танки, а на заводах готовили Су-85, и мароковали над Су-100. Эскадра из Кронштадта, переброшенная в Мурманск для усиления Северного флота, отметилась как полагается, обстреляла Петсамо, будущую Печенгу, откуда немцы увозили никель и потопили пару транспортов с рудой. Массированный налет Люфтваффе на Мурманск был ответом, но зенитки, сухопутные и корабельные, позволили дать сдачи наглым агрессорам, хоть полгорода и выгорело. А затем девятка тяжелых четырехмоторных ТБ-7, примечание, с 1942 года, ПЕВ-8, подвергла бомбардировке военный порт Лии-на-Хамари в Печенгской губе, где квартировал немецкий горно-егерский корпус «Норвегия», и завод в Колосиёке. Немецким компаниям «Фридрих Крупп» и «Рейн-Металл», уже хапавшим шведскую железную руду через порт Нарвик, никель из Петсама был нужен как воздух. «Не дышите», как говорит врач. Только в августе Миша Ерохин перестал быть безлошадным. В полк поступило 4 новеньких ИЛа, и командир, строго соблюдая очередь, торжественно передал одну из машин дяде Мише. А того аж распирало. Давнее знакомство с Рычаговым и те задумки Павла Васильевича для штурмовиков, которые генерал-лейтенант усиленно внедрял, оказали на Ерохина самое благотворное влияние. Дядя Миша не просто так уверовал в новые тактические приемы, предлагаемые Рычаговым. Он соотносил их с собственным опытом, сравнивал и приходил к выводу. Прав, генерал-лейтенант, так надо же опробовать новую методу. Тем более, что штурмовик, доставшийся Михаилу, был из опытной партии, утяжеленный килограммов на 300, что нарушало баланс, но довесок оказывался зело полезным за счет 12,7-мм пулемета и бортстрелка. Наконец-то задняя полусфера будет защищена. Правда, двухместным Ил-2 стал не на самом заводе в Воронеже. Его переделали умельцы. Нельзя было останавливать конвейер. Примечание. Успешные переделки Ил-2 в двухместный вариант имели место в авиачастях. Но сделано было все от и до, от заводского не отличишь. Даже броневой лист поставили поперек фюзеляжа, чтобы стрелка прикрыть. Еще две такие самоделки появились в самой эскадрилье. Пара штурмовиков вернулась с задания в таком раскуроченном виде, что в Парме решили просто не чинить самолеты, а довести их до ума. Первые вылеты убедили дядю Мишу в правоте Рычагова, и он стал самым ярым проводником новых идей. Стрелок капитану Ерохину достался умелый. Раньше старшина Желудев на СБ пулеметом заведовал, потом на П-2. Опыт был. «Сёма, Голубенкова не видал?» «Нет, товарищ капитан. Да он с летунами, наверное». «А, ну да». Капитан Голубенков обнаружился в сборном домике, отданном эскадрилье. Он восседал на самодельной лавке и повествовал, дополняя язык жестами. Молодой, среднего роста, с голубыми глазами, лицо приветливое и открытое. Непослушная прядь русых волос у него все время свисала на лоб, выбиваясь даже из-под шлемофона. «А вот еще был случай», — балаболил капитан. «Медведя научили летать, да?» «Это как?» — озадачился лейтенант Панаргин. «А так», — с серьезным видом продолжал Голубенков. «Садится медведь в кабину и по команде запускает мотор. Выруливай!» — выруливает машину на старт. «Взлет!» — взлетает. «Левый разворот!» — ну и так далее. «Неправда!» — возражает Гурген. «В воздухе не услышишь команду с земли!» «Правильно, не услышишь!» — согласился капитан. «Потому и обучили попугая отдавать команды. Сажали этого кокоду в кабину, и он там командовал, кричал «взлет», «разворот» и так далее. По тексту. Да, года два так летали. Слетанная получилась пара. Но один раз...» Рассказчик сделал мхатовскую паузу. «Один раз полетели они в зону. Попугай команды одну за другой подает. Петля, разворот, петля. Да... То ли перегрузка на него так подействовала, что ли, то ли забыл попугай слово «посадка», твердил одно и то же «разворот», «петля», а горючее уже на исходе, увидал кокоду, что стрелка у нуля колышется, похлопал медведя крылом по плечу и говорит: «Ты, Миша, давай крутись, а я полетел». Летуны смеялись над незамысловатой историей, видать, придуманной на ходу. «Все здесь?» — улыбнулся Ерохин. — Готовьтесь, через полчаса вылетаем. — Кого громить? — деловито спросил Голубенков. — Танки. Немцы наших жмут. — А мы их, — кивнул капитан. — Всегда готовы, товарищ командир. Ровно 10 горбатых, низко гудя, выруливали на взлетку. 8 РС, 4 ФАП-100 нагружали и без того тяжелый самолет. Он ревел от натуги, но поднимался таки в небо. Правда, 1000 метров набирал долго, минут 10. Выше показались стремительные очертания мигов. Почетный эскорт. «Я москаль!» — пробилась сквозь треск помех. «Куда летим?» «Немцев бить!» — осклабился Ерохин. «Дядя Миша, ты что ли?» «Я что ли? Танков много развелось, надо бы прорядить». «Это правильно». 10 минут спустя послышался голос Голубенкова. «Дядя Миша, вижу цель. Танки на опушке леса». «На боевом курсе. Приготовиться к атаке. Маленькие, прикройте». «Работай, Миша, прикроем». «Я, Десна-2», — прорезался голос авианаводчика. «В воздухе спокойно. Курс 120». «Принято». Ерохин облегчил винт, дал полные обороты. «Махарадзе и Панаргин, подавить зенитки». «Есть». Штурмовики входили в круг, запуская над немецкими позициями зловещую карусель. Миги завели кружение выше, только вращались в другую сторону. Дядя Миша бросил машину в пике. Вот они, серые коробочки танков, жмутся к лесу на пригорке. Высота — порядок. Ерохин нажал кнопку бомбосбрасывателя, и самолет вспух. Полегчало Ильюшину. На приборной доске загорелась зеленая лампочка. Ушли бомбы. Рвануло знатно. «Делаем второй заход!» Штурмовик Ерохина, описав круг, заскользил, снижаясь. Несколько танков горело, хорошо горело, чадно. Над развороченной автоцистерной набухал, заворачиваясь, огненный гриб. «А мы еще добавим!» Сотки взрывались знатно, подсвечивая огненными вспышками клубы поднятой, взвихрившейся земли, толкая самолеты, ломая деревья. Ил вздрогнул, освобождаясь от РСов. Те огненными кометами порскнули по целям, видимым размыто сквозь неосевшую пыль. С десяток танков они точно почикали, как Рычагов изъясняется. А теперь пушечками отшлифовать. Длинные очереди из пулеметов и пушек сделали хорошие прокосы в метавшейся немчуре. Чьи-то РС пробили по складу боеприпасов. Ахнуло так, что штурмовик шарахнулся в сторону. «Выходим!» Резко развернувшись в сторону Ила, летевшего впереди, Ерохин накренил машину, просматривая нижнюю полусферу, чисто, и довернул. «Сёма! Чисто, командир! Сократить дистанцию! Стрелкам усилить наблюдение!» «Голубенков отстает вроде», — доложил Желудев. «Вроде или точно?» «Вроде точно. Голубенков, я дядя Миша. Что у тебя?» «Товарищ командир», — отозвался Гурген, — «ему шасси выбило. Болтается под фюзеляжем, как...» «Понял». «Дядя Миша», — сказал Голубенков напряженным голосом. «Мотор тянет, но садиться на аэродром не могу. Машина развалится. Да и полосу загоражу, сорву вылеты. Сажусь на шоссе». «Садись», — отозвался Рычагов. «Мы присмотрим». «Внимание!» — проснулся авианаводчик. «Мессеры от солнца!» «Понял. Я москаль. Горбатая, шуруйте домой». 8 штурмовиков потянули на восток. Один плавно снижался, понемногу отставая. Ерохину было неспокойно, но рассудок успокаивал нервы. Шоссе в тылу у 19-й армии. Там свои, помогут Голубенкову. Может, и машину удастся спасти. «Сёма, как там маленькие?» «Дерутся», —